Часть вторая. Наших было шестеро, и стройный Биггинс шел еще за шестерых. А его сколько было? Художественный кинофильм «Револьвер». Глава первая. 1915 год, 25 июня. Где-то на Восточном фронте. Максим вышел из своего пижонского Роллс-Ройса и задумчиво посмотрел на Фармен, который качнул крыльями, и ушел на восток за Варту. Максим решил ехать с комфортом, прихватив свой Роллс-Ройс в качестве командирского. Вторая линия обороны была много слабее первой, в том числе из-за того, что ее личный состав попытался контратаковать штурмовой батальон, подкрепленный бронеавтомобилями и тремя пехотными ротами, и закономерно умылся кровью. Так что, когда передовые части отдельного эскадрона подъехали на позиции, там особенно никого не было. Рота, может, полторы пехоты, да масса раненых. Авиаудар оказался крайне болезненным из-за удачного захода одного муромца, уложившего 7 или 8 своих 87-миллиметровых подарков прямо в широкую и просторную траншею. Отгремели взрывы. Выжившие солдаты стали выползать из укрытий, пытаясь привести в порядок орудия с пулеметами, но не тут-то было. Отдельный эскадрон уже успел приблизиться и пошел в атаку. 7 бронеавтомобилей «Руссо Даймлер» с трофейными станковыми пулеметами МГ-08 ударили короткими очередями на подавление. Максим делал свои бронеавтомобили на базе «Даймлер Маринфелд ДМ-6Б» по компоновке британского «Ланчестера». Только вместо 8-миллиметровой сталиникелевой катаной брони и клепки применялась 12-миллиметровая котельная железо и сварка. Их поддержали 60-миллиметровые и 90-миллиметровые минометы эскадрона. Для рейда были отлиты мины специальной формы, а не переделанные из снарядов. Поэтому минометы оказались не 57-миллиметровыми и 87-миллиметровыми, а 60-миллиметровыми и 90-миллиметровыми. Мины получились массой в 2 и 5 килограмм соответственно. А пехота, высадившаяся из грузовиков, подошла под их прикрытием прямо к траншеям и закидала гранатами все узлы сопротивления. Теми же самыми «М»ками, что и у штурмового батальона, только снаряженными не черным порохом, а тротилом. Николай Оттович фон Эссен не отказал в услуге и передал ротмистру потребное количество снарядов, захваченных на Пилау, под снаряжение гранат и изготовление фугасов. Бракованных, разумеется, то есть поврежденных артобстрелом и непригодных для дела. По бумагам. Гранаты получились что надо. Маленькие, удобные для переноски и броска, а главное, мощные и удобные в использовании. Иными словами, это был не бой, а какая-то пародия на учение в обстановке, приближенной к боевой. И не потому, что немецкая пехота была плоха, нет. Просто незнакомая с новыми методами ведения боя и не готовая к ним. Да и не снаряжена должным образом. Комбинация скоординированного штурмового удара авиации с наступлением нового типа оказалась непреодолимым фактором. Никто в мире так не воевал. Вообще. И пока еще даже не догадывался, к счастью. Бойцы прошлись по траншеям, добив тяжелораненых штыками и вытащив легких до целых. А Максим продолжал задумчиво смотреть в сторону практически исчезнувшего вдали самолета. На душе у него было крайне погано и очень хотелось курить. Но, увы, так получилось, что он последовательно боролся с табаком в своем эскадроне. Нет, не запрещал, ибо это глупо. Просто давал серьезные и регулярные физические нагрузки как общего характера, так и на полосе препятствий. Тренировочный полигон, развернутый им под Царским селом, был абсолютно уникальным для этих лет, а вместе с тем и секретным. Вот там он своих добровольцев и гонял. Тех же талантов, что не понимали прозрачных намеков и продолжали попадаться курящими, он заставлял выкуривать пачку папирос, а потом гонял на полосе препятствий до изнеможения. Редкий гений доходил до 5 подходов. Большинство вырабатывали нужные рефлексы на табак заметно быстрее и не хуже, чем собачки Павлова. Сейчас же, в кои-то веки, он сам пожелал подымить. Но, увы, был вынужден жевать травинку, как и все остальные. Доживав до состояния мочалки очередной стебелек растения, Максим выплюнул его и усмехнулся. Ему было очень непросто держать лицо и под внешним спокойствием скрывать свое волнение. А дергаться было с чего. Ведь как тот самый сыщик Федор Соколов из последней комедии «Гайдая», он был вынужден выступать приманкой. Речь идет о фильме «На Дерибасовской хорошая погода» или «На Брайтон-Бич опять идут дожди». То есть действовать по методу «ловля на живца». Гучков старался, из-за чего репутация Николая Николаевича таяла, и не только в гражданской среде, но и в армии. Последняя была особенно важна, потому что за кем армия, за тем и власть. Реальная власть. Настоящая, а не публичная говорильня. Но даже поистине ломовые усилия Александра Ивановича не позволяли быстро сдвинуть дело с мертвой точки. Слишком много в армии имелось людей, воспитанных на восхвалении военного гения Николая Николаевича младшего. Они верили в него и искренне считали, что все эти нападки Гучкова — лишь грязь и тлен, которыми честного и достойного человека не опорочить. Император же, числившийся де юре абсолютным монархом, был связан по рукам и ногам этими сторонниками дяди. То есть он не мог взять и приказать его арестовать. Даже снять с должности просто так не имел возможности. Требовался повод. Веский повод. Поэтому, получив телеграмму от главнокомандующего, Максим практически мгновенно родил простую, как кирпич, идею. И уже на следующий день подал Николаю Николаевичу предельно реалистичный и довольно осторожный план рейда, ведущий к весьма неприятным для немцев последствиям. Но это была липа. Обман. Потому что действовать ротмистр решил как Роммель в Северной Африке. То есть так, чтобы никто точно не знал, где он, куда двигается, какие задачи решает и так далее, и тому подобное. Почему так? Потому что Меншиков был уверен. Или сам Николай Николаевич, или кто-то из его людей обязательно передаст план предстоящего рейда немцам. Обдумывая разные варианты, ротмистр раз за разом приходил к мысли о том, что великому князю выгоднее всего передавать сведения противнику сразу, без всяких промедлений. То есть так, чтобы немцы наверняка успели отреагировать и подготовиться. А вот сведения об отряде он бы на его месте занизил, исказив, чтобы Меншиков и дело сделал, и живым не выбрался. Что у него было по плану? Пересечь линию фронта при поддержке авиаотряда и сводного штурмового полка и отправиться стремительным марш-броском к городку Кроусен, что на Одере, перебраться на левый берег по мосту и взорвать его к черту. Добраться до Франкфурта, там это дело повторить, а через Кюстрин вернуться на правый берег Одера, разрушив и эту железнодорожную переправу, отрезая тем самым 9-й и 10-й армиям снабжение и пути отхода. А дальше, по нижнему течению Варты, цветными ракетами привлечь к себе внимание и под прикрытием войск Ренинкампфа переправиться по спешно возведенному понтонному мосту. Реалистично? Более чем. Особенно, если немцы ничего не узнают о планах заранее. Ведь весь его отряд на колесах и в состоянии поддерживать крейсерскую скорость в 35 км в час. Пойди поймай без подготовки. Да и водителей хватает. Кроме штатного, в каждом грузовике имелось по одному сменщику. Менее опытному, но какая разница? А местами и по два. Меншиков зря времени не тратил, выжимая из личного состава все соки тренировками. Усмехнувшись своим мыслям, ротмистр вздохнул и пошел к кучке пленных, переживших этот бой. «Гермайор», — произнес Максим, обращаясь к наспех перевязанному офицеру, «мне нужно, чтобы вы указали расположение штаба вашего корпуса и армии». Но он ничего не ответил, лишь побледнел и подобрался. Как и любой офицер в армии кайзера, майор прекрасно знал, из-за чего произошла трагедия в Восточной Пруссии. Да и грандиозный успех германской армии под Седаном тоже. Поэтому подобный интерес командира моторизованной части противника не внушал ему никаких светлых мыслей. Максим подождал с минуту и, достав пистолет, навел его на лоб ближайшего солдата, а потом вопросительно посмотрел на майора. «Вы не имеете права расстреливать военнопленных!» — воскликнул тот. «Чья бы корова мычала!» — усмехнулся Меншиков. «Немецкий язык он уже подучил и мог пусть и с сильным акцентом, но уверенно изъясняться. Фактически, он учил язык с носителями с ноября 1914 года. «Вы знаете, что творится в германских лагерях для военнопленных? Вы знаете, что русские солдаты, чудом сбежавшие оттуда, называют их не иначе, как лагеря смерти, ежедневные унижения и истязания, серьезные физические наказания за любое самое незначительное нарушение? Но главное – казни. Я своими глазами видел фотокарточки, захваченные нашей разведкой, где русские солдаты висят, распятые на кресте. Реальный факт. Правда, он имел место быть не в Германии в годы Первой мировой войны, а в Австрии. Но в данном случае это уже детали. Вы считаете это нормально?» «Нет», — ошарашенно ответил майор. «Возможно, в Германии еще и остались честные немцы, но дядюшка Вильгельм и его прихвостни совсем обезумели». «Дядюшка?» «Да, он мой троюродный дядя», — произнес Максим и с удивлением отметил, как майор подтянулся. Даже выправка стала лучше, мысленно хмыкнул и продолжил. «Не лагерями едиными. Германия и на фронте отличается изрядным варварством. Не буду лукавить, местами. Не повсеместно. Но известны факты вырезания целых деревень подчистую, включая женщин и детей. Причем женщин перед убийством еще и насиловали. Иными словами, армия кайзера своими поступками вывела себя из-под действия гаагских протоколов. В глазах своих противников вы выглядите обычными дикарями, язычниками и туземцами, лишь по недоразумению, живущими в Европе». «Но...» — растерянно произнес майор, пытаясь осознать услышанное и не находя слов. «Поэтому я даю вам шанс спасти своих людей от расправы. Тем более, что в конце концов мы все равно узнаем, что нам нужно. В моем отряде есть пара кавказских горцев. Так вот, они утверждают, что если правильно пытать, любой человек буквально через 5 минут расскажет все. Правда, при этом он потеряет товарный вид. Если же блюсти целостность его облика и здоровья, то потребуется полчаса». «Я не могу». «Гермайор, даю вам 3 минуты на раздумье. Или вы делаете все миром, и мы едем дальше, оставляя вас сидеть в траншеях связанными, но живыми. Или...» С этими словами ротмистр отошел от пленных, направившись к своему Роллс-Ройсу. Сел на переднее сиденье и начал изучать документы, найденные у майора. Вдруг на карте окажутся нужные пометки. Время истекло. Максим вопросительно посмотрел на майора, стоящего всего в 20 шагах. Тот с мрачным, обреченным видом покачал головой. Дескать, нет, не скажет ничего. И в этот момент вперед выступил молодой парень, выкрикнув: «Я скажу! Я знаю!» Майор попытался его остановить, но бойцы эскадрона успели быстрее отреагировать. В охранение пленных ведь специально поставили тех, кто знал язык на приличном уровне, в том числе и русских немцев, которых Максим набрал в достатке. Парень оказался водителем погибшего полковника. Того где-то в траншее землей завалило. Вот и ни его самого, ни его портфель с документами и не нашли. Парень возил командира и в штаб корпуса, и в штаб армии. Он прекрасно слышал, что говорил Максим майору, и сделал свои выводы, отличные от командира. Тем более, что конкретно ему он не подчинялся. В общем, показал и рассказал парень все, что требовалось. Однако оставлять его с остальными пленными ротмистр не стал. «Но как же?» — опешил водитель. «Тебя же расстреляют, как предателя. Ты этого хочешь?» «Нет», — ошарашенно покачал тот головой, видимо, сразу не сообразив. «Поедешь с нами. Если все, что ты сказал, правда, то я тебя отпущу. Но не тут, а где-нибудь в стороне, чтобы у тебя был шанс выжить. Ясно?» «Да-да», — охотно закивал парень, поймав испепеляющий взгляд майора. Штаб корпуса располагался довольно неудачно, а вот армейский располагался в городе Калиш. То есть не там, куда Меншиков должен был двинуться по легенде. А значит, что? Правильно, туда. Пуская на слом все планы германского командования.